Богоотечная звезда, явися Твоя, Богоматерь икона, всю страну российскую обтекающая, лучами чудес Твоих осеивающая всех блуждающих по морю страстного жития, мрак печали и мглу всяких недуг и скорбей отгоняющая и наставляющая на путь спасения, с верой к Тебе притекающих и вопиющих к Богу. Аллилуйя! Аллилуйя!